«С 26-го года стояла брошенная», — сказал дядь Петя. «А как мне, сразу сгорело». «И когда? В дожди? Пусть прокурор разбирается. Завтра же отошлю заявление». Сидели в доме за столом, но как бы и не совсем в доме. Дядя Петя присоединил к дому посредством кирпичных стен и продления крыши изрядный кус пространства, но пока еще не окончательно присоединил. Стены были не до самой крыши, а крыша не наглухо закрывала небо. Сквозь разреженные доски смотрели ранние белые, как недозревшие яблоки, звезды. Ласточки, по старой памяти, устроившие гнездо под прежней непродленной крышей, теперь были вынуждены непрерывно преодолевать новое пространство. Странно было сидеть в комнате за столом, видеть сквозь доски над головой белые звезды и чтобы ласточки туда-сюда. Дядя Петя объяснил, что так длинно продлил дом, чтобы сделать не только еще одну комнату, но и веранду, а под ней подвал. И действительно, заключенными в кирпич широченными рамными переплетами была обозначена веранда. Подвал же был обозначен огромной и, судя по всему, глубокой, как будто экскаватором вырытой ямой, в которой сейчас, как в котловане, стояла вода. «Подвал?» — с сомнением посмотрел на яму отец. «Я думал, бомбоубежище или пруд для рыбы. Сеть-то у тебя все равно украли». Леон подумал, что если бомбоубежище, то своеобразное, куда в случае чего надо прыгать с аквалангом. Если же пруд, то не для рыбы, а для лягушек. В этом случае дяде Пете предстояло выйти на прямые связи с Францией. Со звездами сквозь доски и ласточками над головой вполне можно было примириться. С комарами, звенящими кимбальными волнами, плывущими от ямы, мириться было сложнее. Они как будто нагуливали особенную ярость в рукотворной яме, жалили часто и больно, как поражали библейскими кинжалами. Некая смиренная благодать разлилась над накормленным подворьем, сродни той, какая разливается над очередью, когда продавщица клятвенно заверяет, что хватит всем, кто стоит, и новых удачно отсекли дверью. «Порядок есть регулярный прием пищи», — подумал Леон. «Регулярный прием пищи есть любовь, то есть порядок есть любовь через регулярный прием пищи». Огромная страна вдруг представилась Леону Джульеттой, вожделеющей любви порядка, то есть регулярного приема пищи. Было в высшей степени странно, что до сих пор не объявился Ромео. Вероятно, Джульетта, по его мнению, была не вполне готова к любви, то есть недостаточно голодна. Леон был вынужден признать, что время работает на неведомого Ромео. Кролики оказались беззвучными как в голоде, так и в сытости. Птицы, утомленные опасной лесной свободой, спали в курятнике. Гуси и утки смешанно в углу на сене, засунув клювы под крыло, как градусники. Куры во главе с недружественным к Леону петухом на насесте. «Как эта туша взбирается на насест?» — удивился Леон. Только свиньи подавали голос из сарая. Прозрачно намекали, что неплохо бы еще пожрать, но дядя Петя решил выводить их из голодухи по-научному, то есть постепенно, как если бы свиньи прошли курс не стихийного, а лечебного, под наблюдением ветеринара, голодания. На столе теснились привезенные из Москвы продукты, на газовой от облупленного красного баллона плите готовился закипеть партизанский чайник, навсегда скрывший свой первоначальный цвет под многими слоями копоти. Отец достал из рюкзака початую посольскую, долго и придирчиво изучал дно эмалированной из столового дяди Петиного сервиза кружки. «Керосин, что ли, пил?» Тщательно вымыл кружку под рукомойником. Дядя Петя никак не отреагировал на появление посольской. Отцу не пришлось объяснять, почему он ему, леченному, но сорвавшемуся, а потому хуже, чем просто алкашу, не нальет. А хотелось объяснить. «Будь здоров, фермер!» — буркнул отец, выпил из кружки. После чего, жуя, продолжил мысль. «Не знаю, можно ли у тебя оставлять парня. Дикое место, и сам как зверь живешь». Плеснул себе еще. Дядя Петя не ел. Сидел с широко открытыми глазами, внимательно слушал отца, как бы стопроцентно с ним соглашаясь, но при этом медленно и неотвратимо, как Пизанская башня, клонился на стол. Только если Пизанская башня много лет клонится и не падает, дядя Петя рухнул лбом на стол. Отец едва успел выхватить из-под лба кружку с водкой. «Никак уснул», — удивился дядя Петя, потирая лоб. Отец молча, уже не желая ему здоровья, выпил. «Решай», — сказал Леону. «От него сейчас толку нет. Как приехали, так завтра и уедем». «Поднимусь наверх», — ответил Леон. «Посмотрю комнату». Он говорил про какую-то комнату. «Ноги не переломай!» Отец с сомнением посмотрел на ведущую на чердак лестницу. «Откуда там комната?» Приснилась ему комната. Леон поднялся по прогибающейся скрипучей лестнице. Старая крыша, в отличие от новой, не пропускала света. Леон ощупью, натыкаясь на невообразимый хлам, добрался до липкой, желтой, из свежеостроганных досок двери. Незаконченная комната изумила нездешним интерьером. Леон подошел к наклонному, как в мастерской художника или в обсерватории, окну. Долго смотрел на вечернюю безмятежную землю, серое, слившееся с небом, заглотившее белые звезды озеро, ясные поля и леса, дымящиеся туманы, овраги и низины. Чем дольше смотрел Леон на обычную, в общем-то, русскую равнинную землю, тем пронзительнее и безысходнее входило в его сознание внезапное и необъяснимое, в конце концов, что ему, горожанину, до заброшенной бездорожной земли, любовь. Любовь, по всей видимости, иррациональная уже в силу своей самодостаточности. То есть она вдруг обнаружилась, как если бы всегда была, и не было ни малейшей потребности какое-то давать ей логическое объяснение, заключать в словесную форму, перед кем-то, да перед кем, кому какое собачье дело, отчитываться, оправдываться, гордиться, или каяться, или таиться. Выставившись из окна на дальнюю эту землю, Леон, по крайней мере, так ему показалось, понял, что есть любовь Господа к людям. А поняв, по крайней мере, так ему показалось, чуть не залился горькими слезами вместе с Господом своим. Ибо и Леон, и Господь его, Леон с недавних пор, а Господь еще с каких давних, были патриотами, то есть носили в сердцах любовь к несовершенному, если не сказать хуже, воинственно несовершенному, упорствующему в несовершенстве, идущему в несовершенстве навстречу гибели, и не могли перестать любить, так как перестать любить означало не жить. Леон легко, как по эскалатору, спустился по ненадежной лестнице вниз, Небрежно сказал задумавшемуся над водкой отцу, что, пожалуй, поживет немного тут, а если станет невмоготу, даст телеграмму, чтобы отец приехал и забрал, или сам вернется на поезде. Только так, в кажущемся небрежении, Леон, как жемчужину в навозе, мог скрыть острую и нелогичную эту любовь. К чему? А если бы вдруг открылся отцу, тот, вне всяких сомнений, увез бы на завтра Леона в Москву, опасаясь за его рассудок. Ибо только сумасшедший, или он это понимал, мог вдруг возлюбить то, что здесь увидел. Отец опять в который уже раз налил и выпил. «Да сдюжишь ли ты, Петя, с таким хозяйствищем? Не надорвешься?» Но ответа не получил, так как задавал вопрос хоть и сидящему за столом с открытыми глазами, но мертво спящему человеку. Комнату на чердаке своего недостроенного дома дядя Петя сделал не иначе, как насмотревшись рекламных западных проспектов. Там, на глянцевых страницах, счастливые, загорелые мужчины и женщины стояли, обнявшись у окон таких вот деревянных комнат загородных особняков, держа в руках бокалы со светящимися неземными напитками. Только дядя Петя, отродясь, не видел никаких рекламных западных проспектов. И комната на чердаке, обитая вагонкой стены под светлым лаком, наклонное огромное окно, письменный стол, стеллаж, к сожалению, без единой книги, деревянная широкая кровать, даже тюлевой занавеской на окне, шторами в мелкий синий горошек озаботился дядя Петя, получалось как насмешка над окружающей черной жизнью. Проснувшись утром, Леон увидел чистое синее небо, блистающую на солнце гладь озера, пересекающего у горизонта в другое озеро, и вместе с этим озером, собственно, составляющее горизонт, зеленые купола прибрежных кустов и деревьев, пружинно ходящие под ветром пространство полей и дальние линии лесов.